экипажи были поданы. Марья Николаевна с детьми и Сергей Николаевич уезжали в Пирогово. Мы вышли на крыльцо провожать их. «Сережа, а ты уже совсем собрался в Курское имение?» — спросил Лев Николаевич. «Не знаю, но думаю, что да». Лошади тронули, я пошла в сад. «Таня, куда ты?» — окликнул меня Лев Николаевич, заметив, вероятно, мое тревожное настроение. «Хочу одна быть», — отвечала я. «Займись чем-нибудь!» — прокричал он мне вслед. Я, не отвечая ему, ушла в самое укромное место сада, прозванное нами Диким. Опустившись на скамью, я горько заплакала. Но не от того, что он уехал, а от чувства оскорбления, которое я безотчетно испытывала. Что-то сдержанное, непривычное проглядывало в нем в его последнее посещение. Ни улыбки, ни внимательного взгляда, ни обычных бережливо-нежных слов, говорила я себе. И все это перед разлукой. Зачем же все это было? И во мне поднималось чувство оскорбленной гордости. Но что же я хочу от него? Какое право он имеет на меня, и я на него? И что было между нами? Ровно ничего. Он старше меня на 20 лет, относится ко мне как к ребенку, вот и все. Нет-нет, надо все забыть. Я счастлива. Я в Ясной, Соня и Левочка со мной. Ничего мне больше не надо. Я пошла наверх, открыла рояль и села петь сольфеджио. Упражнение для голоса. «Вот умница!» — вдруг услышала я позади себя голос Льва Николаевича. Он сел за рояль и проаккомпанировал мне молитву Гергежиани и несколько вещей Глинки и возвратил мне мое настроение. Окончив аккомпанировать, он блестяще сыграл кавалерийскую рысь. Он очень любил эту вещь. Она действительно имела свойство взвинчивать души, чувства и нервы. Он встал, пристально поглядел на меня и, улыбаясь, сказал: «И все это вздор. Тебе надо петь и заниматься пением. Пой, развивай свой голос», — говорил он. «Веди здоровую жизнь и не увлекайся романтизмом. У тебя все впереди». Я ушла к Соне и остальную часть дня провела с ней. Мы сидели в детской и беседовали с кормилицей. Она рассказывала, что Микишка, мальчик ее, молочный брат нашего Сережи, не дай бог какой хворый, что она против воли родителей вышла замуж за безземельного солдата и что оттого ее и в кормилицы отпустили. Прошло 3-4 дня. Я сидела у тетеньки и читала ей вслух роман по рекомендации Льва Николаевича «Поленька Сакс» Дружинина, когда отворилась дверь и вошел Сергей Николаевич. И удивление, и радость заставили меня сильно покраснеть. «Мой милый Сережа!» — встретила его тетенька. «Вот хороший сюрприз! Я очень довольна видеть тебя до твоего отъезда». После обычных приветствий Сергей Николаевич спросил тетеньку, где Левочка. «Он в Туле, будет к обеду», — ответила она. Он спросил себе чаю, сел с нами и стал читать начатый мною роман. И мне опять стало спокойно и хорошо. Лев Николаевич опоздал к обеду, и мы обедали одни. После обеда я взяла ключи от книжных шкафов и от того дома и встала, чтобы идти туда. «Куда вы идете?» — спросил меня Сергей Николаевич. По выражению лица его и по голосу я снова признала в нем